Мы приехали перед вечером. Солнце заливало золотистым светом заснеженные поля, а прояснившееся небо было таким голубым, каким мы его уже давно не видели. На вокзале собралось множество людей. Встречающие и прибывшие обменивались приветствиями. Хельгу Гутман встретили хохочущая блондинка и двое мужчин в светлых брюках гольф. Хельга была очень возбуждена, словно вернулась в родной дом после долгого отсутствия. «До свидания! Наверху увидимся!» — крикнула она нам и села со своими друзьями в сани. Все быстро разошлись, и через несколько минут мы остались на перроне одни. К нам подошел носильщик. «Какой отель?» — спросил он. «Санаторий «Лесной покой», — ответил я. Он кивнул и подозвал кучера. Оба уложили багаж в голубые параконные сани. Головы белых лошадей были украшены султанами из пестрых перьев. Пар из ноздрей окутывал их морды перламутровым облаком. Мы уселись. «Поедете наверх по канатной дороге или на санях?» — спросил кучер. «А долго ехать на санях?» «Полчаса». «Тогда на санях». Кучер щелкнул языком, и мы тронулись. За деревней дорога спиралью поднималась вверх. Санаторий находился на возвышенности над деревней. Это было длинное белое здание с высокими окнами, выходившими на балконы. Флаг на крыше корпуса колыхался на слабом ветру. Я полагал, что увижу нечто вроде больницы. Но санаторий походил скорее на отель, по крайней мере, в нижнем этаже. В холле пылал камин. На нескольких столиках стояла чайная посуда. Мы зашли в контору. Служитель внес наш багаж, и какая-то пожилая дама сказала нам, что для ПАД приготовлена комната 79. Я спросил, можно ли будет и мне получить комнату на несколько дней. Она покачала головой. «Не в санатории, но вы можете поселиться во флигеле». «Где он?» «Тут же рядом». «Хорошо», — сказал я. «Тогда отведите мне там комнату и скажите, чтобы туда отнесли мой багаж». Бесшумный лифт поднял нас на третий этаж. Здесь все гораздо больше напоминало больницу. Правда, очень комфортабельную, но все же больницу. Белые коридоры, белые двери, блеск чистоты, стекла и никеля. Нас встретила старшая сестра. «Фройлен Хольман?» «Да», — сказала Пат. «Комната 79, не так ли?» Старшая сестра кивнула, прошла вперед и открыла дверь. «Вот ваша комната». Это была светлая, средних размеров комната. В широком окне сияло заходящее солнце. На столе стояла ваза с желтыми и красными астрами, а за окном лежал искристый снег, в который деревня укуталась, как в большое мягкое одеяло. «Нравится тебе?» — спросил я Пат. Она посмотрела на меня и ответила не сразу. «Да», — сказала она затем. Коридорный внес чемоданы. «Когда мне надо показаться врачу?» — спросила Пат сестру. «Завтра утром. А сегодня вам лучше лечь пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть». Пат сняла пальто и положила его на белую кровать, над которой висел чистый температурный лист. «В этой комнате есть телефон?» — спросил я. «Есть розетка», — сказала сестра. «Можно поставить аппарат». «Я должна еще что-нибудь сделать?» — спросила Пат. Сестра покачала головой. «Сегодня нет. Режим вам будет назначен только завтра. К врачу пойдете в 10 утра. Я зайду за вами». «Благодарю вас, сестра», — сказала Пат. Сестра ушла. Коридорный все еще ждал в дверях. В комнате вдруг стало очень тихо. Пат смотрела в окно на закат. Ее темный силуэт вырисовывался на фоне сверкающего неба. «Ты устала?» — спросил я. Она обернулась. «Нет». «У тебя утомленный вид», — сказал я. «Я по-другому устала, Робби. Впрочем, для этого у меня еще есть время». «Хочешь переодеться?» — спросил я. «А то, может, спустимся на часок? Думаю, нам лучше сперва сойти вниз». «Да», — сказала она, — «так будет лучше». Мы спустились в бесшумном лифте и сели за один из столиков в холле. Вскоре подошла Хельга Гутман со своими друзьями. Они подсели к нам. Хельга была возбуждена и не в меру весела. Но я был доволен, что она с нами, и что у Пат уже есть несколько новых знакомых. Труднее всего здесь было прожить первый день.